В данном случае на рисунке 16 семейный парад с рисунка 15 показан в более сложной форме. Можно заметить, что отцовское предписание и отцовская программа инструкций образуют две параллельные линии, проходящие через все поколения от 1860 года до 1960 года. Материнское наставление и материнское предписание «не подведи» тоже параллельны и исходят сбоку в каждом поколении. Рисунок наглядно демонстрирует передачу культуры за период в 100 лет. Аналогично можно изобразить передачу любого элемента культуры или любой роли в деревенском обществе. Семейный парад дочерей, у которых роль мать-лекаря-победителя, на диаграмме будет выглядеть так же, только М и О поменяются местами. В обществе, в котором серьезное влияние на сценарий ребенка оказывает дядя или свекровь, диаграмма усложнится, но принцип сохранится неизменным. Следует отметить, что в этом параде победителей сценарии и антисценарии совпадают, что является наилучшим способом обеспечить победу. Но если мать 3, например, будет дочерью вождя-алкоголика, она может дать сыну плохое сценарное предписание. Тогда возможны неприятности, потому что у сына возникнет конфликт между сценарием и антисценарием. Родитель матери велит сыну быть хорошим лекарем, а ребенок матери в то же время проявляет свою зачарованность и насмешливость, когда она рассказывает мальчику о глупости и пьяных проделках дедушки. И тогда его могут исключить из медицинской школы за пьянство, и он проведет жизнь, играя роль алкоголика, в то время как разочарованный отец будет исполнять роль преследователя, а испытывающая ностальгию мать — роль спасителя.